Даже его сверстница Ляля была почти на голову выше его. Когда столько рослых девушек, да еще из одной семьи, да еще и улыбающиеся, тебе нисколько не обидно за свой скромный рост. Ты просто попал в семью великанш. Хотя сама тетя Маша была крепкой, широкобедрой женщиной, она была вполне обычного роста. И муж ее был вполне обычного роста. А девушки все как на подбор богатырши. Чик даже придумал теорию, отчего это происходит. Дело в том, что муж тети Маши, пастух Махас, работал на ферме, а ферма находилась далеко от дома на окраине Чигема. Он домой приходил редко, жил при ферме, и Чик решил, что редкость встреч мужа с женой порождает обильную плоть детей. Но он ни с кем не делился этой теорией, ему было стыдно. Пусть взрослые думают, что он об этом ничего не знает. У тети Маши был по старинке открытый очаг среди кухни на земляном полу. Это был большой, довольно плоский, слегка отточенный камень. Сухие, толстые и тонкие ветки головной своей частью накладывались на камень, и по мере горения костра ветки подтягивались. Дым, в зависимости от направления ветра, иногда распространялся по кухне, но чаще подымался прямо под крышу, где был дымоход, уходящий вбок и сверху от дождя прикрытый козырьком крыши. С угольно-закопченной балки, проходящей прямо над костром, свисало несколько очажных цепей с крючками, чтобы подвешивать котлы с молоком, мамалыгой или еще с чем-нибудь. Сейчас одна из дочерей тети Маши, а именно Маяна, кончала готовить мамалыгу и перекручивала в чугунном котле мамалыжной лопаточкой тугой и упругий замес. Обычно хозяйки с трудом прокручивают уже готовую густую мамалыгу. Маяна делала это играючи. Сама тетя Маша сидела на скамеечке, слегка развалясь и щурясь от дыма. Она сидела за очажным камнем и время от времени небрежно отгребала кончиком вертела жар из огня. И снова на вертеле дожаривала мясо. Чику захотелось закрыть глаза и, забыв обо всем, вдыхать и вдыхать запах горячего задымленного мяса. Из шипящего мяса время от времени капали капли растаявшего жира, и, пыхнув на красных угольках, сгорали голубоватым пламенем. Чику показалось, что нельзя так задарма тратить этот вкусный жир. Надо бы подставить сковородку под шипящее масло, а потом во время обеда этим вкусным жиром поливать мамалыгу. Но он не решился поделиться своим полезным советом, потому что получалось бы, что он намекает на соучастие в обеде. Когда Чик вошел, тетя Маша поднялась со своего места, продолжая держать в руке вертел с шипящим мясом. Остальные девушки и так стояли. «Сидите, сидите, тетя Маша», — сказал Чик, подскакивая к ней и рукой приглашая ее на место. Девушки расхохотались. Они думали, что Чик, как городской мальчик, не должен был знать таких тонкостей в отношениях между гостем и хозяевами. «С радостной встречи, Чик», — сказала тетя Маша, усаживаясь на низкую скамеечку. «Вот и пообедаем вместе». «Первое предложение», — волнуясь, отметил Чик. «Спасибо, я уже обедал», — сказал Чик с тревогой, дожидаясь второго приглашения и даже подумывая, не остановиться ли на нем. «Цыц!» — гаркнула тетя Маша. «Пообедаешь, еще с нами не лопнешь». «С нами, с нами, с нами!» — радостно загромыхали все девушки. Все это можно было приравнять к 10 приглашениям. Больше нельзя было пытать судьбу. «Хорошо», — отчетливо сказал Чик, стараясь, однако, не выдавать свою радость. Чик сел на скамейку. Через несколько минут тетя Маша перестала крутить вертел. «Мясо готово», — сказала она и приподняла шипящий вертел, слегка наклоненный вперед, чтобы горячий жир не капал на нее. «Девки, дайте Чику помыть руки». Девушки ринулись к ведру с водой, но первая успела схватить выпотрошенную кубышку, играющую роль кружки, Ляля. Другая, особенно могучая девушка Хикур, успела схватить полотенце, и все девушки со смехом высыпали на кухонную веранду. Чик огляделся и вспомнил, что руки моют по старшинству. Все девушки, кроме Ляли, были старше Чика. «Сначала ты», — сказал Чик, значительно взглянув на Маяну, как бы проявляя привычную патриархальную деликатность. Тут все девушки снова дружно расхохотались, а сама Маяна от хохота даже не удержалась на ногах и свалилась на дрова, сложенные на кухонной веранде. Дрова явно были не готовы принять такую тяжесть и сами рухнули. Грохот раздался такой, как будто упало дерево. Девушки захохотали еще громче, а Маяна как растянулась на дровах, так от хохота долго еще не могла встать, сотрясаясь всем телом и сотрясая увесистые ветки, упавшие ей на грудь. От общего грохота, пытаясь восстановить порядок, залаяла собака. «Девки, что там случилось?» — крикнула из кухни тетя Маша. «Чик!» только и могла выдавить одна из них, и снова все неудержимо захохотали.